Виннифред Волф. Не наступай на радугу. Кровь растекалась по небу, такая густая, что хоть кисти туда окунай. Удивительно, думал Дженни, как можно даже иногда называть закат прекрасным. Шестью этажами ниже прохожие будто не замечали ничего особенного над их головами. А если и замечали, то наверняка полагали, что это очень красиво. Но Дженни теперь не обманешь. В последнее время она кое-чему научилась. Так, например, она поняла, что в живописи главное скрыто под слоем краски. Когда смотришь долго и пристально, оно постепенно проявляется, и ты ясно видишь значение картины. Нет, ей не нужно было смотреть на Лу, чтобы понять значение его слов. «Я не могу говорить, глядя тебе в затылок, Дженни. Конечно, мне так гораздо удобнее свернуть тебе твою нежную шейку, но вести серьезную беседу таким образом совершенно немыслимо. Изволь повернуться». Улица, особняк напротив, окна, двери. Все захлебнулось кровью. День умирал в агонии. Еще минута, и небо испепелит само себя, с криком провалившись в ночь. Алу уже кричал. «Сорвать шоу перед уикендом? Ты хочешь навсегда остаться без работы? Дура! Каждую неделю город штурмуют сотни новых артисток. Заметь, они мечтают покорить мир, и они все молодые, Дженни. До тебя это доходит?» «Мне бы очень хотелось, чтобы ты перестал орать», — сказала она, отвернувшись от окна. «У меня голова просто раскалывается». «Специально для таких случаев я выучил одно ругательство на 14 языках. Сейчас я тебе его выдам на великолепном арабском». Она зажала уши руками. «А, боишься?» «Нет». И в доказательство она опустила руки, сложив пальцы под подбородком. «У тебя никогда не возникало ощущения, что если голову не придерживать, то она упадет, покатится по полу, и кто-нибудь даст ей хорошего пинка? Это твоя благодарность за 4 месяца постоянной работы? Значит, так сейчас говорят спасибо, произнес Лу. «Ну что ж, мне все понятно. В самом деле...» Он встал. Но нет, в сознании Дженни непроизвольно зафиксировался этот штрих. Лу только расставил локти пошире, чуть приподнялся, как бы убеждая, что раз ему наплевать, то, выпрямившись, он уж точно будет выше ее. Она быстро села в кресло, чтобы Лу все-таки встал, и при желании мог взглянуть на нее сверху вниз, и подумала, как это грустно, когда человек стыдится того, с чем ничего не может поделать, например, быть маленького роста или старым, или другого цвета кожи. «Моя беда в том, — решила Дженни, — что я всегда кого-то жалею. По крайней мере, с этого все начинается. Каждый раз». Тем не менее, она вздохнула облегченно. «Еще бы! Подняться пешком на 6-й этаж. В ногах до сих пор чувствовалась усталость. Насчет возраста Лу, конечно, прав. Моложе она не стала. 33 стукнет через месяц. Хотя она не боялась постареть. В действительности Дженни боялась обратного, что время для нее застыло на месте. «Послушай», — умоляющим голосом сказала она, «достань мне что-нибудь. Бостон, Майами, Монреаль. Согласна на 4 шоу за вечер, но только подальше отсюда». «А что я скажу твоему боссу?» «Заболела». «Ты не похожа на больную». Она отвернулась и ответила. «Я умираю», увидев, что за окном накрапывает тихий дождик. Дженни добавила. «Какой странный дождь». «Там и не пахнет дождем», сказал он обеспокоенно, встал и подошел к ней. «Что с тобой, Джен?» Теперь их глаза были на одном уровне. Она пожала плечами. «Наверное, слезы». «Будь умницей, закончи хотя бы неделю, а потом мы поищем». «Может, ты оглох?» — закричала теперь она. «Так прочти по моим губам. Мне надо уехать и немедленно. Сказать по буквам «немедленно». «Неприятности с полицией?» «Была бы рада». «Мужчина?» «У тебя лифт опять сломался. Пусть починит». «Чего он хочет?» «Кто?» «Ну, этот мужчина. Как его?» Он посомневался, прежде чем произнести имя. «Чарли?» Она покачала головой. «Я даже не знаю, где его искать. Техас очень большой штат». «Последний раз твоего глотателя огня видели в ночном клубе. Почему ты думаешь, что Чарли в Техасе?» 3 месяца назад. Она остановилась. «Да, именно тогда все и началось. В тот день, когда Чарли объявился снова. Здесь?» «Он сильно изменился, Лу. Теперь у него свой клуб в Техасе. Представляешь, мой муж владелец клуба». «Отлично», — хмыкнул Лу, садясь за стол. «Поздравляю». «Ты мне не веришь». «А где в Техасе?» «Он не сказал. Обещал, что приедет и заберет меня. Я очень ждала его». Она закусила губу. «Чарли расстроится, не обнаружив меня. Но ничего, я оставлю записку миссис Кифер». Лу не поверил ни одному слову, решила Дженни. Даже не стал спрашивать, кто такая миссис Кифер. Да и с какой стати. «Извини», — сказала она, вытирая слезы. «Значит, это не Чарли, другой. Так чего он хочет?» «Убить меня». «Ты серьезно? Тогда заяви в полицию». «Он убьет меня все равно». Лу засомневался, открыл толстый блокнот и стал медленно листать его. Решил помочь, мистер Доброе Сердце. И смотрите-ка, не уговаривает ее остаться. «Я вышла на 2 остановки раньше», — сказала Дженни. «Так захотелось прогуляться. Неожиданно мне почудилось, что я вижу Бродвей в первый раз. Или в последний. Какая-то старуха рядом с метро продавала орхидеи, и я купила один цветок». Она вынула орхидею из петлицы пальто. «Эта ведьма проткнула черенок иголкой, наверное. Бедный цветочек уже умирает». С отвращением она швырнула орхидею в мусорное ведро. «По пути я купила еще вот эту игрушку». Лу смотрел, как она полезла в сумочку и достала оттуда маленького заводного медвежонка. «Может, тебе интересно, что я нашел?» Не отвечая, Дженни поставила игрушку на стол. Медвежонок зашевелил лапами и двинулся угрожающе вперед. Одним махом Лу сбросил игрушку на пол. «Не надо!» — закричала Дженни. «Ему же больно!» Она подняла медвежонка, удостоверилась, что он цел и по-прежнему тихо перебирает лапами. «Извини», — сказал Лу, — «я совсем не...» Его напугал не этот чертов зверь. Медвежонка подсунула Дженни. Что-то страшное сидело в ней. «Я шла и шла», — сказала она, — «и думала. Этот город настолько безумен, насколько красив. А если я позволю убить себя, то никогда не увижу его снова». Лу взял лист бумаги, нацарапал адрес и подал ей. «У Майка в Бостоне есть местечко. 2 недели плюс отель, я гарантирую». «Спасибо, Лу. Ты всегда был очень добр ко мне. И это фото». Она кивнула на крышку стола, где были приклеены фотографии артистов. В центре ее портрет. «Можешь оставить свой автограф». «На ум не идет ни одна умная фраза. Помнишь, как Чарли подарил тебе свою открытку со словами «Лучшие пожелания» и 10% моей любви? А я подпишу просто «Лу, агенту и другу моему, импрессарио и другу». «Великолепно. Мне нравится». «А кто умер?» «Что?» «Ты ведь убрал одну фотографию. Вот и заполнил мной свободное место». «Да, это бедняга Келли. Мальчик не отличался большим здоровьем, но как ты узнала, что он умер?» «Возможно, я стала видеть скрытое во мраке, как Алиса. Возможно, у меня открылся дар, как у Алисы». Лу хотел спросить, кто такая Алиса, но вовремя спохватился. Это уж точно не его дело. «В любом случае, очень жаль парня», — сказала Дженни. «Но я рада, что для моей фотографии нашлось место. Скажешь теперь, что я чудовище?» «Нет», — ответил он серьезно. «Это нормально. Меня убьют, и ты быстро заполнишь пустое пространство». «Дженни!» Она хихикнула и продолжала. «Только, пожалуйста, зарой мой труп поглубже, чтобы ему было тепло. Ах, Лу, ну как я смогу отблагодарить тебя за это? Ведь я буду уже мертвый». Зазвонил телефон, и Лу обрадованно поднял трубку. «Алло?» И, повернувшись к Дженни, «извини, очень важный разговор». Ее ресницы слегка затрепетали, и она сразу стала похожа на куклу, которую отшвырнули в угол. Когда кукла открыла рот, слова прозвучали странно, почти механически. «Спасибо за все, Лу». Он мог спросить и о мужчине, конечно, но тогда бы и сам оказался замешанным в это дело. Слишком большая жертва. Лу и так здорово увяз. Ведь сказала же она «Спасибо за все».